Мартышевская и Микоша идут впереди меня и негромко переговариваются между собой по-польски. «Ніц того не бензе! Ничего из этого не выйдет!» — говорит Микоша. «Она может так зробить, як она хце! Она может так сделать, как она хочет!» Я не вслушиваюсь в их разговор. Я все еще болезненно переживаю то, что на большой перемене я должна буду, как грудной ребенок, сосать молоко. Поэтому мне не интересно, что там какая-то она, которой я не знаю, может или не может. Но позади меня идет человек, которому это почему-то, видимо, очень интересно. Тихой, скользящей походочкой дрыгалка перегоняет меня и берет за плечи Мартышевскую и Микошу. «На каком языке вы разговариваете, мадам?» Девочки очень смущенно переглядываются, как если бы их поймали на каком-то очень дурном поступке. «Я вас спрашиваю, на каком языке вы разговариваете?» «По-польски», — тихо признается Олеся Мартышевская. «А вам известно, что это запрещено?» — шипит дрыгалка. «Вы живете в России, вы учитесь в русском учебном заведении, вы должны говорить только по-русски!» Очень горячая, вспыльчивая Лаурентина Микоша, кажется, хочет что-то возразить, но Олеся Мартышевская незаметно трогает ее за локоть, и Лаурентина молчит. Дрыгалка победоносно идет дальше по коридору. «На своем родном языке!» Задыхаясь от обиды, шепчет Микоша. «Ведь мы польки! Мы хотим говорить по-польски!» Мартышевская гладит ее по плечу. «Ну, тихо, тихо!» Мы уходим все трое в одну из законных ниш. «По-русски! Только по-русски!» бормочет вне себя Лаурентина Микоша. «Здесь прежде Польша была, а не Россия!» У меня, вероятно, вид глупый и озадаченный. Я ведь ничего этого не знаю. И Олеся Мартышевская очень тихо, почти шепотом, все время оглядываясь, не подкрадывается ли дрыгалка, объясняет мне, в чем дело. Было польское государство. Потом его насильственно разорвали на три куска и разделили эти куски между Россией, Германией и Австрией. Наш город достался России. Но польские патриоты не хотели мириться с тем, что уничтожено их государство, и восстали. В нашем крае польское восстание усмирял свирепый царский наместник Муравьев. Его прозвали Муравьев-вешатель. Он повесил много польских повстанцев. Вдовам их не разрешалось носить траур по казненным мужьям. Чуть только появлялась на улице женщина в трауре, ее задерживали, давали ей в руки метлу и заставляли подметать улицу. Тогда же закрыли в нашем городе польский университет, польский театр, польские школы. «И вот ты сама сейчас видела, Саша, нам, полькам, нельзя говорить на своем родном языке, только по-русски!» Все это Олеся и Лаурентина рассказывают мне страстным, возбужденным шепотом. Я слушаю взволнованно их рассказом чуть не до слез. «Только помни, что мы тебе сейчас рассказали никому, ни одному человеку!» — шепчет Олеся. «Ну, Господи!» — даже обижаюсь я на их недоверие. «Неужели же я побегу звонить про такое? Ребенок я маленький или глупая приготовишка?» Я вхожу в класс, какая-то вроде оглушенная. У меня в ушах все еще стоит жаркий шепот Олеси и Лаурентины. В классе никого нет, пусто. Я усаживаюсь за своей партой, горестно подперев голову рукой. «Так все нехорошо, и молоко это окаянное, и девочкам-полькам почему-то не позволяют говорить на своем языке».